После того, как раненые достаточно оправились, лейтенант отплыл назад в Виргинию к военным кораблям на реку Святого Джеймса с головой черной бороды, все еще висящей на конце бушприта, и 15 пленными, из которых 13 было там повешено. На суде оказалось, что один из них, Сэмюэл Одл, перешел к пиратам с торгового шлюпа лишь в ночь перед сражением. Бедняге немного не повезло с первым причащением к новому ремеслу. После боя на нем обнаружилось не менее 70 ран, и, несмотря на таковые, он выжил и от всех них излечился. Вторым человеком, который избежал виселицы, был Израэль Хэнс, штурман на шлюпе черной бороды, на котором прежде был капитаном, пока месть королевы Анны не погибла в бухте Топсель. Случилось так, что вышеозначенный Хэнс не участвовал в сражении, но был схвачен после оного в Бастауне, поскольку за некоторое время до того черная борода искалечил его одной из своих дикарских шуточек, и произошло это следующим образом. Однажды ночью, пьянствуя в своей каюте с Хэнсом, лоцманом и еще одним матросом, черная борода безо всякого повода потихоньку вытащил пару малых пистолей и взвел под столом курки. Матрос же, заметив это, отказался от застолья и вышел на палубу, оставив Хэнса, лоцмана и капитана. Когда пистоли были готовы, черная борода задул свечу и, скрестившие руки, выпалил в своих собутыльников. У Хэнса оказалось прострелено колено, и он на всю жизнь остался хромым. А второй пистоль дал осечку. Когда же у Тича спросили, что это означает, он ответил лишь, осыпая их проклятиями, что если бы он время от времени не убивал одного из своих пиратов, они бы скоро позабыли, кто он такой. Когда Хэнса схватили, его судили и признали виновным, но когда его уже собирались казнить, в Виргинию прибыл корабль с указом, продлевающим срок амнистии его величества тем пиратам, которые сдадутся до истечения указанного там времени. Несмотря на уже вынесенный приговор, Хэнс просил о помиловании, каковое было ему даровано. Ныне же он живет в Лондоне, попрошайничая на кусок хлеба. Поскольку пиратство было широко распространено в колониях и не особенно рьяно искоренялось местными губернаторами, а то и напрямую ими поощрялось, а действия судебных властей и редких карательных экспедиций были малоэффективны, практика королевского помилования была довольно часто используемой мерой борьбы с пиратами. Указы о помиловании действовали до определенной даты, обычно год со дня подписания. Любой пират, сложивший оружие до истечения срока амнистии и заявивший о желании сдаться на милость короля, получал специальное свидетельство о помиловании, по которому его владельца запрещалось преследовать заранее совершенные пиратские действия. Однако, если амнистированный бывал уличен в новых пиратских налетах, пренебрежение королевской милостью считалось отягчающим его вину обстоятельством. Амнистированные находились под определенным контролем губернатора, выдавшего свидетельство, и для выезда из колонии должны были получить разрешение. Однако на практике это ограничение довольно просто было обойти. Многие амнистированные пираты нанимались в каперские рейды, после чего поднимали бунт и брались за старые. Теперь, когда мы немного рассказали о жизни и деяниях Тича, неплохо будет поведать и о его бороде, поскольку она немало способствовала его славе, столь ужасной в тех краях. Плутарх и иные историки отмечали, что кое-кто из великих римлян брал себе фамилии по неким необычным чертам своей внешности. Так и наш герой, капитан Тич, принял прозвище «Черная борода» согласно тому большому количеству волос, которые, как у страшного метеора, покрывали все его лицо. Они потом еще долго пугали Америку больше, чем любая виденная там комета. Борода сия была черного цвета, и он отрастил ее до невероятной длины. Что касается ширины, то она доходила ему до глаз. Он обычно заплетал ее по краям в косички, перевивая их лентами на манер наших ветвистых париков, и накручивал эти косички себе на уши. Во время боя он цеплял через плечо на манер бандольеры, перевязи, идущие крест-накрест, ружейный ремень, с коего свисали три пары пистолей в кобурах и засовывал под края шляпы зажженные спички, и когда они с двух сторон освещали его лицо, глаза его казались воистину свирепыми и дикими. И все это, взятое вместе, придавало ему такой вид, что воображение людское не могло бы породить адской фурии, чей облик был бы более пугающим. Если обличьем он походил на фурию, то причуды его и страсти были под стать тому облику. Расскажем еще о двух или трех из его выходок, которые мы опустили в основной части его истории и из которых будет видно, до каких пределов порока способна снизойти человеческая натура, если не сдерживать ее страстей. В сообществе пиратов на того, кто решается на самые большие злодейства, смотрят с некоторой завистью, как на человека необыкновенной доблести и по таковой причине заслуживающего права быть в оном сообществе влиятельною фигурою. И если только у такого есть храбрость, он без сомнения должен сделаться великим человеком. Герой наших писаний в полной мере обладал сими достоинствами, и некоторые из злодейских его проделок были столь экстравагантны, будто он старался заставить своих людей поверить, что он есть дьявол во плоти. Так, будучи однажды в море и слегка раскрасневшись от выпитого, он объявил: «А ну-ка, давайте сотворим себе ад и посмотрим, сколь долго сможем мы его выносить». Соответственно, с тем он и еще двое или трое спустились в трюм и, задраив все люки, доверху наполнили несколько горшков серою и другими горючими веществами и подожгли. И так продолжалось, пока они почти не задохнулись. И тогда некоторые из тех людей подняли крик, требуя воздуха. В конце концов он открыл люки, немало довольный тем, что продержался дольше всех. В ночь перед тем, как его убили, он уселся и пил до утра с некоторыми из своих людей и шкипером торгового судна, уже имея сведения о двух шлюпах, идущих напасть на него, как о том уже говорилось. Один из его людей спросил его на случай, если с ним что-нибудь случится в сражении, знает ли его жена, где он закопал свои деньги. Он отвечал, что ни одно живое существо, кроме него самого и дьявола, не знает, где они. И тот из них двоих, кто проживет дольше, возьмет все. Это, возможно, первое в мировой литературе упоминание мифа о пиратских сокровищах. Реальные пираты обычно не закапывали захваченные богатства. Они, как правило, быстро проматывали награбленное и лишь изредка вкладывались в покупку плантаций или помещали в надежное дело. Миф о пиратских кладах возник с легкой руки романистов XIX века. Первооткрывателем этого хода обычно считают Эдгара По в рассказе «Золотой жук». Впрочем, не исключено, что к возникновению подобных легенд имело некоторое отношение и устное творчество самих пиратов. Те из команды «Черной бороды», кто был захвачен живьем, рассказывали историю, которая может показаться несколько невероятной. Однако мы полагаем, будет несправедливо опустить ее, ибо она получена из их собственных уст. Будто однажды в плавании на корабле «Месть королевы Анны» они обнаружили, что на борту, помимо команды, есть еще один человек. Его в течение нескольких дней видели среди прочих, иногда внизу, а иногда на палубе, и все же ни один человек на корабле не мог сказать, кто это был такой и откуда он взялся. И будто он исчез незадолго до того, как их большой корабль потерпел крушение, и, кажется, они истово верили, что то был сам дьявол. Можно бы подумать, что таковые вещи могут заставить их изменить свою жизнь, но, собравшись в таком множестве, негодяи лишь подстрекали и воодушевляли друг друга в своем злодействе, чему немало способствовал продолжительный курс пития. А в найденном журнале «Черной бороды» было несколько записей следующего рода, внесенных его собственной рукою. «Ну и денек. Весь ром вышел. Наш экипаж слегка протрезвел. Люди чертовски обеспокоены. Канальи что-то замышляют. Все толкуют о том, чтобы разделиться. Значит, мне следует поскорей искать приз. «Удачный день!» — захватил одного с большим количеством выпивки на борту. Так что подогрелись всей командой. Чертовски подогрелись. После чего дела снова пошли хорошо. Так эти негодяи прожигали свою жизнь с весьма сомнительным удовольствием или удовлетворением, владея тем, что силою взяли у других, и пребывая в уверенности, что в конце концов за это придется заплатить позорную смертью.